за несколько месяцев до того при взятии моста в Лоди. Он бросился лично вперед со знаменем в руках. Около него было перебито несколько солдат и адъютантов. Бой длился трое суток с небольшими перерывами, а Альвинци был разбит и отброшен. Больше полутора месяцев после Арколи австрийцы оправлялись и готовились к реваншу. В середине января 1797 года наступила развязка. В трехдневной кровопролитной битве при Риволи 14 и 15 января 1797 года генерал Бонапарт наголову разбил всю австрийскую армию, на этот раз тоже собранную уже в подражание молодому французскому полководцу в один кулак. Спасшись с остатками разбитой армии, альвинцы уже не смели помыслить о спасении Мантуи и запертой в Мантуи армии, укрывавшегося там Вурмзера. Через 2,5 недели после битвы при Риволи Мантуя капитулировала. Бонапарт обошелся при этом весьма милостиво с побежденным Вурмзером. После взятия Мантуи Бонапарт двинулся на север, явно угрожая уже наследственным габсбургским владениям. Когда спешно вызванный на итальянский театр военных действий в начале весны 1797 года эрцгерцог Карл был разбит Бонапартом в целом ряде сражений и отброшен к Бреннеру, куда отступил с тяжкими потерями, в Вене распространилась паника. Она шла из императорского дворца. В Вене стало известно, что спешно запаковывают и куда-то прячут и увозят коронные драгоценности. Австрийской столице угрожало нашествие французов. Ганнибал у ворот. Бонапарт в Тироле. Бонапарт завтра будет в Вене. Такого рода слухи, разговоры, возгласы остались в памяти современников, переживавших этот момент в старой, богатой столице габсбургской монархии. Гибель нескольких лучших австрийских армий, страшное поражение самых талантливых и способных генералов, потери всей Северной Италии, прямая угроза столицы Австрии — таковы были тогда итоги этой годовой кампании, начавшейся в конце марта 1796 года, когда Бонапарт впервые вступил в главное командование французами. В Европе гремело его имя. После новых поражений и общего отступления армии эрцгерцога Карла, австрийский двор понял опасность продолжения борьбы. В начале апреля 1797 года генерал Бонапарт получил официальное уведомление, что австрийский император Франц просит начать мирные переговоры. Бонапарт, следует заметить, сделал от себя все зависящее, чтобы окончить войну с австрийцами в такой благоприятный для себя момент. И, наседая со всей своей армией на поспешно от него отступающего эрцгерцога Карла, он в то же время извещал Карла о своей готовности к миру. Известно любопытное письмо, в котором, щадя самолюбие побежденных, Бонапарт писал, что если ему удастся заключить мир, то этим он будет гордиться более, чем печальной славой, которая может быть добыта военными успехами. Разве недостаточно убили мы народа и причинили зла бедному человечеству? — писал он Карлу. Директория согласилась на мир и только раздумывала, кого послать для ведения переговоров. Но пока она размышляла об этом, и пока ее избранник, Кларк, ехал в лагерь Бонапарта, победоносный генерал уже успел заключить перемирие в Леобене. Но еще до начала леобенских переговоров Бонапарт покончил с Римом. Папа Пий VI, враг и непримиримый ненавистник французской революции, смотрел на генерала Ван Демьера, ставшего главнокомандующим именно в награду за истребление 13-го Ван Демьера благочестивых роялистов, как на исчадие ада, и всячески помогал Австрии в ее трудной борьбе. Как только Вурмзер сдал французам Мантую с 13-тысячным гарнизоном и с несколькими сотнями орудий, и у Бонапарта освободились войска, прежде занятые осадой, французский полководец отправился в экспедицию против папских владений.